Салтыков и даже Даун ничего не знали об этом. Когда пришло время осуществить этот план, Салтыков захворал. Фермор не хотел о нем и слышать, и Даун тоже отказался от его исполнения. Но в Петербурге продолжали настаивать, и конференция заговорила угрожающим тоном. Тогда Даун и Фермор решили произвести вместо предписанной им операции с главными армиями смелый набег небольшого отряда. С 2000 гренадеров, 2 драгунскими полками, небольшим числом казаков и 20 пушками русский генерал Тотлебен быстро двинулся в сторону прусской столицы. За ним следовали вспомогательный русский корпус под командованием Чернышова и австро-саксонский корпус под начальством Ласси. Каждый из них шел на расстояние 1 или 2 дней пути друг от друга. В Берлине стоял гарнизон из 3 батальонов, и почти не было укреплений. Фридрих был принужден очистить дорогу к городу. Набег Тотлебена мог рассчитывать таким образом на полный успех. Салтыков, однако, нашел его опасным и бесполезным. И надо признаться, что его мнение нашло подтверждение у самого авторитетного из судей. Если бы движение русских было скомбинировано с движением шведской армии, сказал Наполеон, от него зависел бы исход войны. Но в том виде, как оно было произведено, оно не было опасно. Вопреки этому приговору я нахожу вопрос еще спорным. Вы сами будете об этом судить. Пройдя саксонскую лузацию, Тотлебен проник в Бранденбург через Губен и Буков и очутился у ворот Берлина 23 сентября. Комендант города, генерал-лейтенант фон Рохов, счел сопротивление бесполезным. Но старик Левальд, побежденный при Гросс-Эгердорфе, и Зейдлиц, еще не оправившийся от полученных им при Кунерсдорфе ран, склонились к противоположному мнению. После неудачного штурма Тотлебен, артиллерия которого не могла действовать, все пушки были ранены и разорваны, и вся амуниция выстрелена, писал он в своей реляции, потребовал подкреплений, в то время как принц Вюртембергский, призванный на помощь осажденным, собрал наспех 14 тысяч человек и готовился дать сражение русским. Но тут подошли Ласси и Чернышов с 18 тысячами человек. И в ночь на 28 сентября прусская армия отступила. Берлин, брошенный на милость победителей, готовился пережить все ужасы нашествия врагов. Когда в ту же ночь, не посоветовавшись с Ласси и Чернышовым, и даже открыто нарушая их приказания, Тотлебен вступил в переговоры с почетными гражданами Берлина и подписал капитуляцию, которая впоследствии не без основания была признана вопиющим актом измены. Тотлебен был подкуплен Фридрихом несколько месяцев назад. Это со временем обнаружилось, и поддерживал с ним секретную переписку. Берлин откупился контрибуцией в 1,5 миллиона талеров и 200 тысячами талеров на войско, которые, если верить австрийцам, были очень неравномерно распределены между союзниками. «Мы играем роль зрителей и, так сказать, рабов Тотлебена», — писал Ласси. Очистив военные склады и арсеналы, взорвав 2 литейных и 1 ружейный завод и 6 пороховых мельниц на Шпрее, победители не тронули, однако, Потсдамского дворца. Но зато русские, австрийцы и саксонцы все с одинаковым удовольствием предали самому варварскому разграблению Шангаузен и Шарлоттенбург. Причем погибла драгоценная коллекция антиков, доставшаяся Фридриху по наследству от кардинала Полиньяка. Все было разгромлено от Берлина до Шпандау. И чтобы доказать свое усердие, Татлебин пригрозил высечь несколько журналистов, провинившихся в том, что они дурно отзывались о России во время войны. Он ограничился, впрочем, лишь подобием экзекуции на городской площади. И бедные журналисты, уже раздетые для порки, остались целы и невредимы. Один купец польского происхождения, Гацковский, добившийся сокращения контрибуции, назначенной первоначально в размере 4 миллионов, спас, кроме того, еще королевские фабрики, между прочим, суконную, которая одевала всю армию. А 30 сентября столица Пруссии была уже свободна. Фридрих мчался к ней на помощь из глубины Силезии. И, узнав об его приближении, русские, австрийцы и саксонцы рассыпались в один миг все как дождь, по выражению Болотова. Первые укрылись за Одер, чтобы соединиться с главной армией. Вторые ушли в Саксонию навстречу к Дауну. А шведы, уже двинувшиеся на Берлин, опять отступили в Померанию. Разумеется, такой набег, хотя и увенчавшийся успехом, не мог иметь решающего значения для войны. Ключи Берлина в течение 3 дней, занятого русскими, хранятся до сих пор в Казанском соборе. Но это приблизительно все, чего достигла Россия своей блестящей, но эфемерной победой. Однако вслед за Восточной Пруссией и Бранденбург легко мог перейти в руки русских. И вряд ли Фридрик мог утешиться тем, что враги при его появлении рассеялись как дым, все разграбив по пути и надругавшись над его родиной, которую он еще недавно собирался защищать ценой собственной жизни. Теперь всякий мог войти в нее как в мельницу, и потсдамский мельник напрасно стал бы взывать к судьям в Берлине. По своему замыслу набег русских мог быть очень опасен. Но и при всей своей кратковременности он ранил прусского короля прямо в сердце. Фридрих, правда, продолжал отбиваться, но лишь потому, что его враги, как и прежде, помогали ему сопротивляться. В русской армии Салтыкова и Фермора сменил старый, невежественный и бестолковый Александр Борисович Бутурлин. По свидетельству Болотова, в армии долгое время отказывались верить этому назначению. Все говорили, что новый главнокомандующий не способен командовать даже полком и каждый день напивается пьяным в обществе проходимцев. Он уже давно служил посмешищем всему Петербургу. Под Кольбергом, вторично осажденным в августе 8000 сухопутного войска, под командой генерала Олица и русской эскадрой, состоявшей из 26 линейных кораблей, 5 фрегатов и 100 мелких судов, к которым вскоре присоединилась еще шведская эскадра, неспособность русских военачальников тоже приготовила Фридриху приятный сюрприз. 11 сентября появление генерала Вернера, посланного Фридрихом с 3000 человек, вызвало среди осаждающих страшную панику. Распространился слух, что следом за прусским генералом идет сам король с 20000 человек. И атака прусских гусар обратила русских в бегство. Бросившись в смятении на свои корабли, они сняли осаду с города. «Впрямь подумают, что только умеем города жечь, а не брать», писал Шувалов по поводу этого поражения. Читатель, вероятно, уже обратил внимание на эту непостижимую изменчивость в настроении русской армии, которая проявляла то непоколебимое мужество, то полный упадок духа, смотря по обстоятельствам. Когда имеешь дело с первобытной силой, всегда приходится наблюдать подобные явления. Неуклонность и стойкость вырабатываются лишь навыком и упражнениями. А когда у толпы нет высших и умелых руководителей, она представляет собой по самому своему существу нечто глубоко изменчивое, импульсивное, способное кидаться то в ту, то в другую крайность, в зависимости от почти ничтожных причин. И в общем войска Елизаветы надо было, по-видимому, прежде хорошенько побить, чтобы заставить драться. Плохо организованные, плохо управляемые, они умели действовать лишь рефлективно, отражая полученный удар. Однако железный круг, который коалиция стягивала вокруг Фридриха, хоть Фридрих и разбивал его 20 раз, становился все уже и уже, не оставляя никаких иллюзий относительно исхода борьбы. Рано или поздно прусский король должен был пасть в ней. Поэтому, когда наступление зимы дало ему небольшую передышку, он сейчас же начал мечтать об отдельном соглашении с Россией. Секретный агент Баденгаупт, брат немецкого доктора, жившего в Петербурге, должен был подкупить с этой целью обоих Шуваловых. Фавориту король соглашался заплатить громадную сумму – 1 000 000 талеров – только за обещание держать в бездействии русскую армию во время будущей кампании. Эта попытка не удалась. Шувалов выказал себя французом до мозга костей. Но в это время Франция, тоже готовая сломиться под тяжестью ударов, которые ей наносила Англия, в свою очередь, но более серьезным тоном, заговорила о мире.